Никого не было. Пахло горелым автолом и парами бензина. Он поднялся и открыл дверь. Где-то впереди надрывно рычал трактор, пробивал в снегу колею. «Опять заносы», — подумал Прохоров и оглядел отдыхающих. Глушкова, как всегда, на своем месте не было. «Вот человек!» — вздохнул он и подошел к Теличенко. Вася спал с открытым ртом, подложив под обмороженную щеку заскорузлую огромную ручищу. Собачья доха, завернутая в мешок, лежала под головой. Он жалел даже укрываться ею и продолжал мерзнуть в рваном тулупчике. Нос у него заострился, губы потрескались и распухли, лоб покрыли морщины. Да, этот рейс забрал много сил. Теперь трактора приближались к перевалу дедушкина Лысина. Распадок сужался, снегу становилось все больше. Приходилось постоянно разбрасывать сугробы. Трактористы уныло посматривали на Глушкова, ожидая отдыха. Но тот упорно молчал, а когда видел, что кто-либо совсем изнемогает, садился за рычаги сам. Получалось, что он почти не слезал с трактора. Это сдерживало ропот. Прохоров дернул Теличенко за плечо. «Вася, вставай, пойдем поможем». «Ни, не можу!» – жалобно простонал тот. «Пошли, нехорошо, Аркадий не ложился». Теличенко озверело рванул на себя полу грязного тулупа и отвернулся. «Да що же воно таке, що? Ведь шипися юсе!» – зарычал он со злобой. «Вася, да что с тобой?» – резко встряхнул его Прохоров. Тот вздрогнул и поднял голову. «Ты що?» – спросил он уже спокойно и, свесив длинные ноги с полки, начал спускаться. «Зовсім не можу!» — повторил он как-то обреченно, подошел к печке и подбросил дрова. Пламя светило его нахмуренное лицо. «Глушков не сильнее нас с тобой, а смотри, почти не приходит на отдых. Стыдно как-то», — сказал Прохоров и стал надевать еще пахнувший овчиной тулуп, присланный Берзиным. Теличенко с тоскливо равнодушным выражением посмотрел на свои руки и наморщил лицо. «Такие сильные руки, а устали до изнеможения!» «Брось жалеть, не мерзни, а то еще украдут!» — покосился Прохоров на его собачью доху и медленно вышел. «Ні, це же дежина, як можна! Вернусь в деревню, пусть хлопцы подивяться!» «Не будь дураком, Вася, отдыхай, ну их всех!» — поднял голову Барановский, тракторист лет 25, влившийся в колонну на Илекчане. Он протер кулаком глаза и сладко потянулся. «Тайга велика, да и срок длинный, успеем наездиться». Глаза его насмешливо скользнули по Теличенко, и он едко усмехнулся. «Аркашка что? Он вольняшка. Сегодня в колонне, а завтра послал всех подальше и смотался. А ты? Так что учти. Силенку и здоровье береги, еще пригодятся». Он хитровато подморгнул и снова лег, натянув на голову полушубок. Вася почесал за ухом, шмыгнул носом, сбросил рукавицы и остановился в раздумье. Взгляд его невольно потянулся к постели. Из мешка выглядывал черный мех дохи. Он заботливо поправил мешок и выглянул в дверь. Пуржило. Впереди чернели с лопатами трактористы. Глушков стоя управлял рычагами. Трактор, разбегаясь, сбил задним мостом высокую стену, зарываясь по сиденье в снегу и, захлебываясь в бессильной трескотне выхлопов, отбегал обратно. Люди бросались к белому холмику, взмахивали лопатами. «Вася, захвати Аркадию сухие рукавицы!» – донесся голос Прохорова. Теличенко растерянно потоптался, снял рукавицы с крючка, оглянулся еще раз на изголовье постели и вяло спустился на дорогу. Ветер, казалось, утих. Впереди показалась блестящая полоса наледи. «Це діло!» – крикнул Теличенко и остановил трактор. Глушков сразу же пошел и обследовал возможность проезда. «Придется объехать берегом, а там ничего, пойдет. Наверное, так и тянется до перевала. Распадок сужается –